Глава 7. Город встретил своих героев музыкой, полной радости и жизни. Играли не только флейты, но и рога, и лютни, и барабаны. Когда Кентрилл с товарищами подходил к стенам, они услышали веселые голоса и увидели, как мелькают, перемещаясь, сходясь и разбегаясь, огни на улицах города. Густая тень все еще покрывала королевство, но безнадежность больше не окутывала потерянный город. Этана выбежала к ним навстречу. Глаза ее стали миром для Кентрилла, а голос девушки заставлял сердце трепетать. «Я хочу, чтобы ты увидел кое-что до того, как мы встретимся с моим отцом», — воскликнула она. Взяв капитана за руку, она подвела его и остальных к высокому балкону, с которого просматривался почти весь город. Этана повела рукой, охватывая панораму Уриха, демонстрируя Кентриллу плоды его труда. На улицах люди, живые люди, праздновали свое существование. Они были повсюду, не бледные прозрачные призраки, как прежде, а румяные, дышащие, в свободных, не спадающих летящими складками разноцветных одеждах. Больше похожих на наряды жителей, раскинувшегося на краю пустыни Латгалейна, чем на более строгие и официальные костюмы обитателей Востока, которые можно увидеть в обычные дни, например, в Киргизстане. Народ смеялся, народ плясал, народ пел, и все жили. «Мило», – прокомментировал Горст, радуясь бурлящей праздничной энергии. Капитан Дюмон посмотрел на хозяйку, которая выглядела прекрасно. «Я не понимаю, люди...» «Это произошло в тот миг, когда солнцу не удалось прикоснуться к королевству. Тень удержалась, и не только. Весь Урих вдруг обрел земную материальность. Мы пока еще не стали настоящей частью мира, но приблизились к этому. Слышишь, мы уже ближе, чем раньше». Некромант придвинулся к офицеру. «Магия. Странная и сложная штука, капитан. Возможно, правитель этого королевства лучше объяснит тебе это чудо». Кентрилл кивнул. «Мы не должны заставлять ждать его и других». Этана не отпустила его руки, а он не собирался высвобождать ее. И солдаты поспешили по залам дворца, залам, которые, как и все остальное, чем-то неуловимо отличались от прежних. Канделябры и масляные лампы горели ярче, в этом Кентрилл мог бы поклясться, а ощущение смерти и тлена, преследовавшее его во время первого посещения, сменилось чувством воодушевления, даже возрождения. Люди из плоти и крови наводнили улицы, и здесь в помещении стояли фигуры, ничем не напоминающие недавних призраков. В доспехах, с шеи до пят, в кольчугах и панцирях, в открытых шлемах с широкими ободками впереди, они салютовали проходящим мимо наемникам и Этане. Их узкие глаза и бледная кожа чем-то напоминали Кентриллу Зейла. Он не удивился бы, узнав, что кто-то из предков некроманта был выходцем из Уриха. При приближении к покоям Джариса Хана им попадалось все больше людей. Те, кто носил говорящие об их ранге мантии и робы синими или красными кушаками, элегантно кланялись и Тане, и капитану. Другие придворные также высказывали почтение. Мужчины опускались на одно колено, женщины приседали в реверансе. Брэк хотел было пофлиртовать с одной из дам, но Горст, поторапливая бойца, отвесил ему легкий подзатыльник, от которого тот едва не покатился кубарем. Двери открылись, и комната, которая когда-то была погружена во мрак, более глубокий и темный, чем самая густая тень, заблестела золотом и драгоценностями. Сами стены оказались позолочены, завитки орнамента покрывали каждый кусочек поверхности, сходясь к рельефному узору в центре. Зал был наполнен фигурами и украшениями, драгоценными камнями всех цветов и оттенков. Наверное, у мастеров на создание этого великолепия ушли многие годы. Но результат, несомненно, стоил трудов и времени. Вошедших приветствовало полное почтение стража. Два десятка вооруженных людей в доспехах вытянулось по стойке смирно, стукнув об пол древками, устремленных к потолку копий. А в дальнем конце комнаты, там, где заканчивалась алая кровавая дорожка, растянувшаяся от самых дверей, ждал прибывший счастливый Джарис Хан. Элберт с товарищами, которых не взяли в гору, радовались возвращению Кентрила не меньше, чем властитель Уриха. Впрочем, почему бы и нет? Успех предприятия означал, что все они покинут затененное королевство с мешками сокровищ за плечами, взяв столько, сколько смогут унести. Дзина, однако, видно не было. Вспомнив разговор о том, что Вежери поможет их хозяину спастись от его личного проклятия, Кентрил предположил, что бородатый колдун уже роется в обширной библиотеке хана в поисках магического заклинания. Что ж, тем лучше. Дзин не только не крутился все время под ногами, но и наконец-то занялся хоть чем-то полезным. «Друзья мои!» – радостно воскликнул седовласый монарх. «Мои добрые и верные друзья! Вам благодарно целое королевство! Вы дали Уриху шанс снова стать настоящим. Мы не надеялись, что такое возможно». Он повел рукой, охватывая жестом все покои, охранников и даже придворных за дверью. «Плоды ваших трудов уже созрели. Вы вернули городу жизнь. Народ празднует не только свое обновление, но и чествует тех, кто даровал его им. Капитан Кентрил Дюмон», — продолжил хан, опуская руки на колени и благосклонно улыбаясь. «Ты и твои люди, а также и ты, мастер Зейл, вы мои гости. Нам потребуется несколько дней, чтобы подобрать достойную награду. А пока все, что бы вы ни пожелали в Урихе, ваше». Кентрил подумал о празднике на улицах города. «И мои люди вольны покинуть дворец, если захотят?» «Я думаю, мой народ просто потребует этого». Джарис Хан взглянул на наемников. «Во дворце вы найдете место для ночлега, но нет нужды сидеть здесь безвылазно. Выходите на улицы, наслаждайтесь вином, угощениями и зрелищами, друзья мои. Если хотите, идите сейчас с моим благословением, а когда утомитесь, добро пожаловать обратно». Капитан кивнул, разрешая солдатам удалиться. Это все, что требовалось Элборду и прочим. Весело похлопывая друг дружку по плечам и спинам, они направились к выходу, по очереди отдавая честь Кентрилу. «Вы тоже можете идти», — сказал офицер Джодесу и тем, кто помогал ему вернуть на место ключ к свету. Солдаты быстро присоединились к своим товарищам. Капитан на минуту задержал Горста. «Приглядывай за ними, если получится», — попросил он своего преданного помощника. «Постарайся, чтобы они не злоупотребляли гостеприимством хозяев, ладно?» Горст широко ухмыльнулся. «Я присмотрю, Кентрил, обязательно». Остался только Зейл. И хотя капитан Дюмон привык к присутствию некроманта, он все же предпочел бы, чтобы его бледный спутник нашел для себя какое-нибудь другое занятие. Этана все еще держала Кентрила за руку, и он надеялся, что это знак того, что она не отвергнет его и в будущем. Словно прочитав мысли офицера, Зейл внезапно предложил: «Великий лорд Уриха, с твоего позволения, я бы посмотрел, не требуется ли моя помощь в Вежере». «Я был бы тебе очень признателен, друг мой. Один из стражников проводит тебя». Учтиво поклонившись, некромант удалился, оставив Кентрила с дочерью Джариса Ханна. Ее отец улыбнулся красивой паре. «Этана, я уверен, что капитан голоден. Позаботься о нем». «Как прикажешь», — отозвалась девушка, слегка склонив голову. Этана повела Кентрила через зал, который он еще не видел. Ни разу не разжала она ладони, и ни разу бывалый боец не попытался высвободить руку. Они могли бы ходить так кругами по всему королевству, и мужчина покорно и охотно следовал бы за женщиной. «Ты столько сделал для всех нас и для меня», — сказала она, когда они остались одни. «Не знаю даже, как благодарить тебя, капитан». «Кентрилл. Мое имя Кентрилл, миледи». Она улыбнулась ему. В глазах под густыми ресницами блеснули веселые искры. «Кентрилл, тогда ты обязательно должен называть меня Этаной». «Сочту за честь», — поклонился он и тут же нахмурился. «Но Урих действительно в безопасности? Мы и вправду победили заклятие Грегуса Матсы». Улыбка девушки немного померкла. «Вы помогли нам остаться в этом мире, пока мы не можем выходить за пределы тени. Но есть надежда, что скоро нам это удастся. Как только мой отец освободится от сковывающих его чар, мы испробуем несколько его идей. Да к тому же колдун и некромант могут оказать большую помощь». «Лучше бы вам приглядывать за стариком Дзином. Он не самый честный представитель своей породы». «Мой отец умеет читать в душах людей, Кентрилл. Ты и сам должен был понять это». Капитану вдруг показалось, что в коридоре стало слишком жарко и душно. Мысли его заметались, и, наконец, он вспомнил о броше. «Миледи, Этана, я должен признаться, что когда я увидел тебя рядом с властителем Ханом, это был не первый раз, когда я имел счастье лицезреть твой лик». Молодая женщина рассмеялась в высокопарной фразе, звонко и мелодично. «А я-то думала, что очаровала тебя с первого взгляда. Я сразу заметила, что ты поразился гораздо сильнее любого из своих товарищей». Этана наклонила голову. «Что же, рассказывай все. Откуда ты меня знаешь?» «Отсюда». И он вытащил брошь. Увидев украшение, Этана вздрогнула. Она бережно взяла брошь с ладони капитана, указательный палец девушки пробежал по собственному портрету. Как давно я не видела ее. Где ты ее нашел?» «В развалинах в центре города». «Он забрал ее», — сказала Этана таким мрачным тоном, что Кентрилл даже вздрогнул. «Грегус, он ее взял». «Но зачем?» «Потому что он желал меня, Кентрилл, желал мое сердце и мою душу. Когда грязный мерзавец узнал, что Урих возвращается под тень Немир, он пришел сюда не только исправить свою ошибку, но и попытаться захватить в качестве трофея меня». Капитан наемников даже не понял, как рука его скользнула на рукоять меча. Этана, однако, заметила это и вспыхнула. «Ты будешь моим героем, Кентрилл? И почему тебя не оказалось тут в первый раз? Я знаю, ты бы не позволил ему совершить с Урихом то, что он сделал. Я знаю, ты убил бы негодяя ради нас, ради меня». Капитану смертельно захотелось обнять девушку, но он сдержался, и все же промолчать он не смог. «Ради тебя я готов на все». Этана зарделась еще сильнее, что сделало ее еще более привлекательной. Она опустила брошь на ладонь офицера. «Возьми ее. Пусть это будет мой подарок тебе. Знак моей благодарности и моего расположения». Кентрилл попытался заговорить, попытался сказать спасибо, но прежде чем успел даже приоткрыть рот, девушка встала на цыпочки и поцеловала его. И весь остальной мир перестал для него существовать. Зейл чувствовал себя ужасно неуютно. Это ощущение преследовало его с тех самых пор, как он впервые встретился с Джарисом Ханом. Никто не заметил этого беспокойства, что говорило об отличной выдержке некроманта. Знания, которые он приобрел и продолжал приобретать всю свою жизнь, давали Зейлу практически полный контроль над любым аспектом существования. Очень немногое могло поколебать его внутреннее равновесие. Но почему-то Уриху и его обитателям удалось это сделать. На первый взгляд в стенах дворца не происходило ничего особенного. Хан и его народ оказались заброшены в межпространство и межвременье. Что может быть хуже? Они стали жертвами искаженного заклинания. Он не меньше, чем капитан Дюмон, хотел помочь им, Хотя если интересы офицера-наемников больше касались прекрасной дочери правителя Уриха, Зейл стремился к мировому равновесию, которое нарушалось из-за перемещения Уриха. Искажение заклинания Грегоса Матце могло представлять угрозу стабильности целого мира, потому что страдания невинных жителей королевства лишь укрепляли влияние преисподней. «Грегус Матце, мы прибыли, сэр», — сообщил охранник, сопровождавший Зейла. «Спасибо. Иди, ты мне больше не нужен». Бледный заклинатель вошел в библиотеку, куда его проводили по его же просьбе. Здесь Джарис Хан хранил главные магические книги Уриха, священные труды, свитки и артефакты. В дни славы королевства сотни ученых, мистиков и богословов заполняли эту огромную комнату, внимательно читая книги, снятые с уходящих под потолок полок в поисках тайн и истины, собранные мудрецами за долгие века. А теперь... Лишь одна тощая фигурка горбилась над массивной заплесневевшей книгой, размером почти с нее саму. Даже от дверей Зейл услышал бормотание Квовдзина. «Но если эти руны означают силу солнца, а этот абзац ссылается на Око Хест...» Внезапно Вежири оторвался от книги и оглянулся через плечо на некроманта. «Мастер Дзин», — поприветствовал Зейл чародея. Низенький, лысый и бородатый старичок фыркнул, видимо, здороваясь таким образом с пришельцем, и снова устремил взгляд в книгу. «Как продвигаются твои исследования?» Не глядя на Зейла, Квовдзин раздраженно ответил. «Они продвигаются медленно, когда всякие молодые кретины постоянно прерывают меня своей пустой болтовней». «Возможно, объединение усилий...» Теперь в глазах Вежири пылала ярость. «Я колдун первой величины. Мне нечему учиться у тебя». «Я только...» «Стой. Есть одна вещь, которую ты можешь сделать». Зейл подозрительно нахмурился. «Какая?» Вежири ответил ядовитейшим тоном. «Покинь библиотеку прямо сейчас и уберись от меня как можно дальше. Ты отравляешь сам воздух, которым я дышу». Серые глаза некроманта встретились с серебристыми глазами Дзина. И у Вежири, и у слуг Рашмы были, так сказать, общие предки. Ни один из кланов чудотворцев ни за что не согласился бы признать кровное родство. Между учениями лежала пропасть почти столь же широкая, какая между небесами и преисподней. Пропасть, через которую никто не желал перекидывать мост. «Как пожелаешь», — пожал плечами бледный маг. «Я не хочу быть причиной недомоганий человека столь преклонных лет. Это же может оказаться фатальным». Зарычав от негодования, Квовдзин отвернулся от соперника. Зейл поступил так же и вышел из библиотеки, зашагав по пустынному коридору. Он не намеревался вступать в конфликт с Вежири, даже незначительный. Некромант честно хотел помочь и увидеть Джариса Хана свободным. У Зейла имелось и собственные заклинания, и способы исследовать, которые более практичный Дзин никогда бы не одобрил. Те, кто следует путям Рашмы, частенько находят прочих чародеев слишком самоуверенными. Забавно будет, если Зейл быстрее отыщет то, что Дзин надеется обнаружить первым. Дзину безумно хочется заполучить магические книги и реликвии, обещанные ему ханом. Его же изгложит зависть, если приз достанется Зейлу. «Эй, мальчик, я должен сказать тебе кое-что». Он опустил руку на мешочек на поясе, пытаясь хотя бы приглушить голос, который нельзя было заставить замолчать. Хотя череп и говорил шепотом, для некроманта звук этот был подобен грому, грянувшему в пустом зале. «Зейл!» «Тише, Хамбард!» – прошипел он. Торопливо оглядевшись, Зейл заметил выход на балкон. Проворно и бесшумно бледный человек выскользнул наружу. Внизу продолжалось шумное веселье. Зейл вздохнул с облегчением. Здесь никто не услышит, как он беседует с черепом. Он вытащил то, что осталось от Хамберта Вессела из сумки, и взглянул в пустые глазницы. «Ты уже не раз едва не выдал себя. Хамберт, ты ставишь меня в жутко затруднительное положение. Таким, как я, не так-то просто завоевать доверие к себе, а потерять его легче легкого. Те, кто не понимает правды Рашмы, предпочитают верить в ложь». «Ты толкуешь о воскрешении мертвых?» «Что ты хочешь, Хамберт?» «Грегус Матце», — коротко ответил череп, и некроманту на миг показалось, что глазницы его сузились в прищуре. «И что с ним не так?» «Ты уже не поверил в эту чушь о старине Грегусе, правда?» — усмехнулся Хамберт. «О Грегусе, который так страстно жаждал присоединиться к своим друзьям на небесах, что молился об этом каждое утро и каждый вечер, а потом целыми днями рыдал от бессилия». Глядя вниз на залитый светом бесчисленных факелов город, некромант вспоминал все, что знал о колдуне. Во время откровения Джариса Ханна Зейл не раз отмечал несоответствие с тем, что рассказывал ему Хамберт Вессел. Но ведь лорд Уриха наверняка знал Матца лучше. Колдуны, особенно вежири, могут быть предателями и лгунами, и при этом казаться невинными овечками. Матцы просто дурачил тебя, Хамберт. «Если он дурачил меня, парень, то у меня сейчас есть пара рук, пара ног и все кости между ними, покрытые к тому же добрым мясцом да кожей. Старина Грегус оборванец, винивший себя за то, что оказался недостаточно хорош, ежедневно моливший об искуплении. Не был он никаким чудовищем и продажным колдуном не был. Попомни мои слова». «Но Джарис Хан либо одурачен, либо лжет и не краснеет. Клянусь своей могилой. А ты знаешь, что я имею право на эту клятву». Теперь Зейл наконец понял, что тревожило его все это время. В прошлом он часто слышал от черепа рассказы о событиях за пределами затененного королевства. О том, что Хамберт Вессел и его люди видели, как Грегус Матце кинулся в призрачный город, воздев к небесам руки, вознося небесам хвалы за то, что даровали ему вторую возможность. Каждый раз, когда Хамберт упоминал заклинателя, в его отсутствующих устах он был человеком, стремящимся исправить ошибки, доказать, что он достоин прощения. А вовсе не тем выродком, которого описали Джарис Хан и его дочь. «И что же ты предлагаешь?» – пробормотал некромант. «Выяснить правду, конечно же». Зейл вздохнул. «У кого? У Грегуса Матце?» Ему не приходила в голову мысль попытаться вызвать призрак мертвого мага. Раньше это казалось невозможным, поскольку все следы человека, которые помогли бы осуществить это, исчезли вместе с легендарным королевством. Но теперь Зейл оказался в самом центре знаменитого города. Однако проблема все же оставалась. Если верить словам Джариса Ханна, Матце был полностью уничтожен. Его телесная оболочка испепелена. Без кожи, волос, крови или хотя бы клочка ношенной одежды даже искусный и опытный некромант вроде Зейла не добьется ничего путного. Он объяснил все это черепу, получив взамен хриплый саркастический ответ. «Я что, единственный из нас двоих, у кого еще остался мозг в башке? Думай, парень. Грегус родился и вырос в Урихе. Он прожил здесь всю свою жизнь, пока заклинание не предало душу города и его жителей забвению. Но потом он все равно вернулся назад. Кроме того, Зейл, время в Урихе застыло. Здесь ничего не менялось. Если у старины Грегуса был тут угол, который он называл своим, могу поспорить, там еще можно найти что-нибудь полезное». То, что сказал Хамберт, было настолько очевидно, что Зейл удивился, как это он сам не додумался поискать дом Грегуса. Если среди имущества мертвого мага найдется лоскут одежды или любая часто используемая им вещица, этого может оказаться вполне достаточно для вызова тени человека. Тогда некромант узнает правду от самого Грегуса Матце и, возможно, получит ключ к спасению Уриха. Если Матце окажется злом, как утверждает Джарис Хан, Зейл выжмет из него тайну его заклятия куда быстрее Дзина, роющегося в груди пыльных книг. Мы должны найти его дом. Может, мы можем просто спросить? А, Зейл? Озирая вновь город внизу, в котором не утихало веселье, Зейл позволил себе слегка улыбнуться. Может и можем. Хамбард, может и можем. Через несколько минут закутанный в плащ некромант уже пробирался среди горожан, черной башней, выделяясь в пестрой толпе веселящихся, танцующих, поющих при свете факелов и масляных ламп людей. Искусственное освещение казалось странным, ведь сейчас должно было сиять солнце, но вряд ли кто-то из жителей Уриха стал бы жаловаться на темноту глубокой тени Немир, защищающая их от изгнания и лютой смерти. Несколько раз люди останавливали его, чтобы пожать руку или хлопнуть по спине. И немало привлекательных женщин не скрывали желания поблагодарить спасителя в более интимной обстановке. Зейл терпел дружеские толчки и вежливо принимал поцелуи. И хотя царящее вокруг веселье и затягивало, поднимая настроение, некромант не позволял своему разуму отвлечься от цели. «Проклятие! Хотелось бы мне, чтобы в комплексе с этой треснувшей черепушкой шло еще и тело!» Проскрипел из мешка Хамбард. «Эх, выпить бы сейчас доброго эля! Да найти парочку дурных, да недурственных женщин!» «Тише!» Хотя и маловероятно, чтобы кто-то услышал череп в этом гамме, Зейл не хотел рисковать. Один из людей Кентрила Дюмона шел ему навстречу с важным видом, хотя и слегка пошатываясь в сопровождении двух молоденьких женщин. Бородатый наемник как раз целовал спутницу в золотистом наряде, больше подошедшим бы наложнице в гареме, когда заметил некроманта. «Тоже наслаждаешься, чародей?» Он ухмыльнулся, на миг отпустив подружек. «Все это чертово королевство чествует нас как героев!» Зейл с трудом припомнил имя этого черноволосого бойца. Натянув на лицо улыбку, он ответил. «Немного отличается от обычной награды наемников, да, Брек?» «Можно и так сказать». Брек обвил рукой талию второй девушки, знойной красотки с пышными формами, плохо скрываемыми под прозрачным газовым платьем. Пальцы солдата небрежно скользнули по соблазнительным округлостям, после чего Брек остановился и приклеился губами к розовой щеке своей спутницы. Покинутая девушка в золотом начала бросать восхищенные взгляды на Зейла. Стреляя подведенными глазками, она спросила: «Ты тоже один из героев, да?» «Ты с ним поосторожнее, детка», – пошутил наемник. «Он некромант. Но знаете, из тех, кто воскрешает мертвых и болтает с духами». Если Брек думал, что это испугает двух красавиц, то он серьезно ошибся. Теперь обе разглядывали Зейла с еще большим интересом. С таким большим интересом, что он, честно говоря, почувствовал себя связанной мышкой между двумя голодными кошками. «Ты воскрешаешь мертвых?» – охнула первая. «И духов? Духов тоже?» «Ты нам покажешь?» – попросила вторая. «Девочки, девочки, не наводите его на такую мысль!» Зейл покачал головой. «В любом случае, это не так-то просто сделать, леди. Кроме того, мне не хочется омрачать вам праздник, ведь проклятие Грегуса Матцы наконец-то приостановлено». Лицо девушки в золотистом исказилось, утратив все веселье. «Ужасный, ужасный человек!» «Да, предательская личность. Урих должен избавиться от всех воспоминаний о нем. Любые изображения, любые записи надо уничтожить. Даже его жилище лучше сравнять с землей, чтобы забыть о его зле. Если, конечно, это не повредит домам других людей». «Не повредит», – отозвалась пышнотелая красавица. «Да в его-то горе и сжигать нечего». «В горе? Он жил в пещере? Чудовищно!» «Это часть старого монастыря, построенного еще до того, как здесь заложили город», — пояснила женщина. «Но он, конечно, чудовище», — поспешно добавила она. «Самое настоящее чудовище». Брек уже, видно, наслушался подобных разговоров. «Ладно, девочки, почему бы нам не отпустить чародея по его делам? Уверен, у него тоже назначено свидание, не так ли, сэр?» Зейл понял, что ему предлагают поскорее удалиться. Не стирая с лица улыбки, он сказал. «Да, в самом деле, кое-кто просто умирает, так жаждет встречи со мной». Женщины рассмеялись, но солдат на шутку Зейла скривил кислую мину. Слегка поклонившись, некромант распрощался с ними и снова нырнул в толпу празднующих. «Теперь я знаю, откуда взялось выражение «юмор висельника», – пробормотал из мешка Хамбард. «Я просто хотел, чтобы они думали, что на сегодняшний вечер у меня намечены только развлечения». «С такими-то шуточками?» «Нет, я бы сказал...» «Тихо!» Зейл не сильно шлепнул по мешку. Теперь он знал, где искать жилище загадочного Грегуса Матцы. А там уж наверняка найдется какая-нибудь вещица, с помощью которой можно будет вызвать тень колдуна. Скоро Зейл наконец узнает правду и поймет, отчего возрожденный Урих так тревожит его. Брек валился в дом одной из своих спутниц, совершенно ослепленной похотью. Даже то, что некромант, слава богам, ненадолго прервал его общение с дамами, не охладило солдатской страсти. Обе молодые женщины казались согласными на все, но они были намного соблазнительнее тех, рядом с которыми он обычно просыпался. Брэк был абсолютно уверен, что у него хватит пылу удовлетворить обеих, а если вдруг окажется, что нет, что ж, если они удовлетворят его, значит, дело того стоило. Дом освещал лишь тусклый огонек, прячущийся где-то глубоко-глубоко в здании. Наемник направился к нему, запоздало осознав, что руки его больше не стискивают ни одно из предвкушаемых лакомств. Где-то возле двери обе красотки куда-то пропали. «Эй, леди!» – крикнул он. «Куда вы упорхнули, пташки?» «Сюда!» – отозвался голосок той, что носила обтягивающее золотое платье. Если она хочет быть первой, что ж, он не разочарует ее. Брэк пошел на голос, вытянув вперед руки, чтобы ни на что не наткнуться. «Почти горячо», – проворковала вторая, та, чьи прелести солдат находил столь притягательными. «Вы обе хотите получить по кусочку меня разом?» Он хохотнул. «Эдак вы меня прикончите, крошки!» «Мы счастливы слышать, что ты так думаешь», сказала первая, выходя на свет. Брэк закричал. Из-под жидких волос на наемника смотрели пустые глазницы. Рот образовал круг и до краев наполнился острыми, как иглы, оскаленными зубами. Плоть, бывшая только что женским лицом, усохла, и кожа натянулась так туго, что череп едва не прорывал ее. Скрюченные костлявые пальцы с костями потянулись к солдату. Он успел заметить лохмотья, оставшиеся от золотистого наряда, а потом ужас, наконец, заставил Брэка действовать. Рука его метнулась к мечу, но ножны оказались пустыми. Куда же делось оружие? Наемник смутно помнил, как в таверне он показывал женщинам и другим зрителям, как сражался с адской кошкой. После этого все выпили за его геройство. А потом... Он так и не подобрал брошенный рядом с креслом меч. Брэк в панике попятился и налетел на кого-то. Оглянувшись через плечо, солдат с ужасом увидел еще одну отвратительную голодную морду, мумифицированную оболочку, которая принадлежала второй его очаровательной спутнице. «Мы все хотим по кусочку тебя», – прошептала она. При этих словах Брэк обнаружил, что к нему движутся и другие жуткие фигуры. Они были повсюду, жаждущие, нетерпеливые. Наемник закричал.